Глава 4. Путь к хранилищу знаний я почти не запомнила. Честно, старалась, но, во-первых, последствия отравления еще давали о себе знать, и меня пошатывало, хоть я и старалась не подавать виду. А во-вторых, путанные дворцовые переходы и многочисленные, похожие между собой как близнецы лестницы, не добавляли ясности. Наверное, логичнее было бы позвать с собой тетушку, дабы она обеспечила безопасность от ядов. Но искать в ее присутствии информацию по базовой магии было бы как-то совсем неумно. А если я читать не умею? Руны, например, не узнала. Нет, так глупо и скоропостижно палиться я не собиралась. Тем более следом увязались обе горничные и охрана. Вряд ли отравитель осмелится сунуться ко мне в этом окружении. Тогда в каморке при церкви я оказалась одна, вот он и рискнул. Я слышала, на флигеле стоит защита. Бросила я в пространство, ни к кому особо не обращаясь. Семенившие следом девушки поняли намек правильно. «На всем дворце охранки, ваше высочество», — почтительно отозвалась Мартина. «В его стенах вам совершенно ничего не угрожает. Ни зловредные заклинания, ни проклятия, ни яды не подействуют. Да, зато стоит те стены покинуть. Что ж, положимся на неизвестного умельца и охранки, действия которых я себе представляла весьма смутно. Но раз тетушка запретила без нее только выходить в сад, значит, остальные части дворца тоже относительно безопасны. Не имела же она в виду, чтобы я сидела безвылазно в спальне. Это как-то совсем перебор. Библиотека во дворце делилась на две неравные части. Огромное темное полуподвальное помещение, прохладное и сухое, где книги, собственно, и лежали. И читальный зал над ним, просторный и светлый, с деревянной отделкой и уютными креслами, чем-то напоминавший деревенскую веранду. Пледы еще клетчатые, и самовар, будет полное сходство, только масштаб крупнее. В одном из кресел, обложившись фолиантами со всех сторон и подобрав под себя ноги, сидела знакомая мне по вчерашней свадебной процессии шатенка. При виде нашей внушительной группы она ойкнула, дернулась, пытаясь принять подобающий вид. Запуталась в пышной юбке и чуть не рухнула. Я величественно махнула рукой. Откуда только что взялось? Неужели всплывает пресловутая память тела, рефлексы? Сидите спокойно, сожалею, что вас потревожило. Моим новым, чуть писклявым голосочком это прозвучало комично, но женщина не улыбнулась. Она внимательно вгляделась в мое лицо, неторопливо поднялась, выпуталась и присела в грациозном реверансе. «Я чрезвычайно рада вашей компании, ваше высочество», — негромко заверила она. «Я герцогиня Уинтроп, урожденная Левис. Вы позволите мне остаться и дочитать главу?» «Разумеется, я не собираюсь вас выгонять, читайте спокойно. Мне как раз не помешает компания». Воскликнула я и повернулась к сопровождавшим меня девушкам. «Подождите здесь, я выберу книги, а потом позавтракаю». И снова развернулась к шатенке. Опасности от незнакомки я, как ни странно, не чувствовала. Да и если она та самая отравительница... Неполная же она дура применять яд при таком количестве свидетелей. «Перекусите со мной», — предложила я. От нее единственной не исходило вчера волны презрения и неприязни. Даже показалось, что она скорее симпатизирует юной принцессе. Завести знакомство при дворе может быть весьма полезно. Я же ничего и никого не знаю. И мне жизненно необходимы хотя бы зачаточные сведения о мироустройстве и текущей ситуации в странах. Если ошибки в этикете можно еще свалить на культурные различия, то незнание имен правителей, что там, моего собственного мужа. Это, мягко говоря, странновато. Проще говоря, я собиралась незаметно расспросить любительницу чтения. Горничные вполне годятся как источник информации о сплетнях и нарядах, но вряд ли они так уж увлечены политикой и точно не станут обсуждать оную с принцессой. Если хотите, я помогу вам. Каталогизация здесь оставляет желать лучшего. Наконец-то на губах новой знакомой появилась легкая усмешка. На что бы вы хотели взглянуть? Романы о любви, баллады? «Теорию магии», — рубанула я с плеча. Глаза герцогини расширились, но вслух она лишь деловито уточнила. «Какого уровня?» И первой двинулась по винтовой лестнице вниз, в хранилище. Я последовала за ней без промедления, на ходу прикидывая, самый базовый проситель или все-таки продвинутый. До недавнего времени я считала магию выдумкой, так что вряд ли у меня сходу получатся сложные заклинания. «Давайте я сначала посмотрю, что здесь есть», — осторожно предложила, придерживая непривычно длинную юбку на неприличной высоте. Не слишком широкие ступеньки становились еще уже, ближе к столбу, вокруг которого завивалась их спираль. «Конечно, вдруг наши пособия совпадают», — понимающе кивнула герцогиня. Она уже спустилась и терпеливо поджидала меня, не торопясь отходить дальше. Полумрак немного рассеивали лежащие на треногах шары. Сначала я решила, что наконец-то наткнулась на что-то электрическое. Но когда моя спутница взяла один из них в руки, поняла, что ошиблась. Внутри метнулись яркие точки, послышался перестук, словно кто-то бился изнутри в стекло. «Это светлячки», — пояснила герцогиня Уинтроп, поднимая сферу повыше и уверенно шагая вдоль тесно расставленных стеллажей. «Раньше сюда сверху приносили свечи, но это неудобно и чего уж там, опасно». «Согласна», — подтвердила я, представив, что способна натворить одна уроненная в спешке свеча в царстве бумаг и переплетов. «Очень опасно». «Сфера — чистый воздух, уплотненный заклинанием. Еда у них есть, а раз в неделю насекомых выпускают в инсектарий и заселяют сюда новых. Так что никакого насилия над живыми существами». «Это просто замечательно», — восхитилась я, про себя отметив, какие все-таки продвинутые личности попадаются в этом диком мире. Сомневаюсь, что дамы из моей вчерашней свиты задумались бы о судьбе несчастных светлячков. Скорее всего, ждали бы, пока сфера потухнет окончательно. От того, что все передохнут, и только тогда заменяли на новых. «А вот и раздел теоретической магии. У вас же земля?» Не дожидаясь моего ответа, герцогиня опустила сферу в специальную треногу рядом с полками и принялась перебирать фолианты разной толщины и древности, что-то бормоча себе под нос. Я подошла ближе, наклонила голову, разглядывая буквы на ближайшем корешке. Они сложились в основу рунологии и методы приложения силы. Автор — Рейнир Винстон. А рядом — земля и целительство, пособие начинающего лекаря. Умею читать, радость-то какая. «У вас тоже книги блокируют по разновидности магии. Так неудобно». Прощебетала она, чтобы поддержать разговор, а я отдернула занесенную было руку. «В смысле блокируют?» — уточнила я. «Надеюсь, никакого пароля у меня не спросят?» «Нет, не блокируют», — обрадовалась почему-то герцогиня Уинтроп. «Попрошу мужа раздобыть у вас несколько учебников по магии других стихий. Это ужасно. Каждый раз, когда я хочу почитать что-нибудь об огне или земле, приходится искать обладателей дара, чтобы открыть их». Она многозначительно на меня посмотрела, но я не спешила заверять ее в готовности служить открывашкой. «Для начала я принцесса, а не девочка на побегушках. А потом, кто знает, есть ли у меня вообще дар. Занятная фишка, конечно, запирать книги по магическому признаку. Зато не нужно париться, пытаясь понять, маг ты или нет. Сумел что-то открыть, значит, одарённый, и сразу понятно, какой стихии. Огонь, очевидно, тут есть, и земля. Наверное, еще вода и воздух, по логике-то. Книги по общим дисциплинам тоже блокируют. Я вытянула увесистый том рунологии, готовясь, если что, сразу же втыкать его на место. К моему облегчению женщина покачала головой. «Хоть с этим повезло», — озвучила она мои мысли и достала с верхней полки потертую книгу в пестром тканевом переплете. «Рекомендую еще вот эту. Мой домашний лекарь очень хвалил. Я сама, как вы понимаете, заглянуть в нее не могу. Да и ни к чему оно мне. Но, полагаю, вам будет интересно». «Флора Сандара. Лекарственные травы», — значилось на обложке крупными витиеватыми буквами. «Климат наших стран не сильно различается, но мы немного севернее и побережье больше. Думаю, вам будет интересно. Здесь и про полезные растения, и про вредные, и про насекомых, рядом с ними обитающих. Особенно полезен раздел про комаров и как с ними бороться», — хмыкнула герцогиня. «Его высочество интересуется разработками в сфере бытовой магии Земли. Думаю, вы с ним найдете общий язык». «Какой он?» — вырвалось у меня. «Нормальный, хороший, наверное». Ее светлость нервно передернула плечами и потянулась за новой книгой. «Прошу простить мне некоторую фамильярность. Мой муж дружен с вашим, поэтому мне позволено немного больше, чем другим. Скажу прямо, я не слишком хорошо знаю его высочество, но одно точно — он вас не обидит. Умышленно, по крайней мере». Хорошее уточнение. Что ж, я и сама уже поняла, что мне достался неплохой супруг. Хоть в этом повезло. Украдкой, пользуясь тем, что собеседница повернулась спиной, проверила фолиант, который держала в руках, по флоре. Не открывается. Замечательно. Заблокировано. Пароль неизвестен, доступа нет. Его я все-таки с собой взяла. Отдам тетушке почитать. Рискую, конечно, вдруг она меня попросит открыть. Но обижать новую знакомую отказом тоже не хотелось. Старалась же, рекомендовала. Зато рунология прекрасно открылась, как и теория энергетических каналов, основы медитации и неожиданно, кстати, попавшиеся яды и противоядия. Выбор последней книги вызвал волнообразное движение бровей у герцогини. Но как истинная леди больше она себя ничем не выдала. Мы поднялись наверх, где уже накрыли поздний завтрак и отдали должное стараниям повара. Булочки у него получились выше всяких похвал. Сливовый и вишневый джем к ним сладким, с крупными кусочками фруктов. Каша наваристая, а блинчики воздушными. Если я так буду питаться каждое утро, я до сада и не дойду. Точнее, в двери не пролезу. Герцогиня, словно чувствуя обуревавшие меня сомнения, пробовала еду первой. Не лезла раньше меня в тарелку или за сдобой, но как-то так получалось, что сначала кусок доставался именно ей, за что я была несказанно благодарна, но и насторожилась. Неужели все-таки заметили покушение? Как бы вызнать? К счастью, она сама подняла щекотливую тему. «Вам, кажется, вчера стало дурно на церемонии», деликатно отпивая из тончайшей фарфоровой чашечки, заметила собеседница. «Простите, если лезу не в свое дело. Но у вас сложное нервное состояние или же неожиданные проблемы со здоровьем. Королевский целитель намеревался навестить вас вчера, но уважаемая местрис Фьюренцу его почему-то отговорила. Я тоже сделала глоток, всячески затягивая паузу и судорожно соображая, рассказывать о попытке отравления или нет. Зато хотя бы фамилию тетушки выяснила. Кто, если не она, способна была завернуть врача от самого его величества? Какая, оказывается, у меня хитрюга-родственница. Осмотри меня, лекарь, возможно, дал бы официальный отвод от супружеского долга. А так пришлось сдаваться на милость молодого мужа, окажись он чуть менее благородным. Да, защитить племянницу ценой чести и рассудка этой самой племянницы. Наследник любой ценой, так сказать. Уровень доверия к заботливой родственнице слегка поумерился. Пожалуй, отныне я буду сперва выяснять все детали, а уже после следовать ее рекомендациям. Или не следовать. Местрис Фьюренцу заподозрила отравление. Честно сообщила я. За спиной нервно ахнула одна из горничных. Оборачиваться, чтобы определить, какая именно, я не стала. Вместо этого продолжила. К счастью, подозрения не подтвердились. Со мной все хорошо, как видите. Но некоторый шок имел место, как и определенное недомогание. Герцогиня Уинтроп подалась вперед и сочувственно похлопала меня по руке. Едва ощутимо, символически, как мотылек крылышками задел. Наверное, боялась прикоснуться ко мне. Честно сказать, я ее не винила. После того, что видела в зеркале, мне хотелось себя обнять, поплакать, а потом откормить. «Я очень рада, что все обошлось», — искренне сообщила она. «Но если у вас или у вашей тетушки возникнут малейшие подозрения в отношении вашей безопасности, молю, сразу же сообщайте или мне, или моему мужу. Он, если можно так выразиться, за нее отвечает». «А кто у нас муж?» — осторожно уточнила я. Мне показалось, на мгновение в глазах герцогини мелькнуло нечто, не поддающееся расшифровке. Изумление, шок, узнавание. Я ничего такого не сказала, чтобы вызвать настолько яркую реакцию. Потому и сама напряглась, но женщина сдержалась и лаконично ответила. Старший королевский дознаватель, разумеется. Так. Муж моей новой знакомой — старший королевский дознаватель. Сыщик, значит, полицай. Как же оно мне кстати-то? Или кстати наоборот? Если я решусь поделиться сведениями о попытке отравления, лучше, если это будет с кем-то, с кем я уже знакома. Кто испытывает ко мне симпатию, а не презрение. Но не факт, что я решусь, конечно. Перед глазами все еще стояли тающие на руках светящиеся руны. Что они означали, я так и не понимала, но каким-то образом тетушка Ими намеревалась определить, чей именно дух сидит в моем нынешнем теле. И если те руны не сработали как надо у нее, не означает, что они также промахнутся и у кого-то другого. Например, у следователя, королевского, старшего, да. Но уж нет, я лучше промолчу.